Глава 17. Осталось 563 единицы магии. За окном постепенно расходился дождь, а на карнизе примостился нахохлившийся Вроний. Сколько я не приглашала его внутрь, он предпочитал промозглый ветер теплу светлицы. Возможно, боялся, что не сможет позвать на помощь из запертого помещения. Мы готовились ко второй части приема. Роя сделала мне новую укладку, а горничная выгладила бальное платье, хотя ни одежда, ни еда, ни танцы меня не интересовали. Я не знала, права ли насчет Ромалов, сотрудничает ли с ними один из кланов, или они добывают сведения сами, и не знала, можно ли доверять хоть кому-то, кроме Александра. Позиция отца «умри, но не достанься врагу» была понятна и в целом укладывалась в его логику и мировоззрение, но ни умирать, ни идти замуж за Огневского мне отчаянно не хотелось. Я впервые почувствовала вкус жизни по-настоящему, и пусть за последние дни на меня обрушилось очень много боли, рука об руку с ней пришли любовь и надежда. Словно сумеречный утренний туман вдруг рассеялся, над горизонтом вспыхнуло алое солнце и высветило одновременно тошнотворное уродство и завораживающую красоту мира. Я не могла перестать думать о словах Полозовского, об эмоциональных блоках, потому что он был прав. Эти блоки калечат наших мужчин, а простой путь оказался путем к вырождению. А ведь ни отец, ни Иван даже не поймут, если попытаться им объяснить. Будучи эмоциональными калеками, они словно нарочно отрицают значение чувств, принижают и насмехаются над ними. Возможно, это какой-то вид защитной реакции психики, высмеивать то, чего нет, чтобы не признаться даже себе в том, что тебе это нужно. Отчетливо вспомнился тот день, когда маленькая Варя упала с крыши. Иван прыгнул следом, не задумываясь, не просчитывая, жива она или нет. Сейчас он сказал бы: «Лучше одна смерть, чем две, рисковать не стоит», и остался бы стоять на крыше. И в этом огромная движущая сила любви — идти на риск, надеяться и верить в лучшее. Наши мужчины больше не умеют мечтать, любить, благодарить и надеяться. И только теперь... Только сейчас я осознала, что они не холодные. Они мертвые изнутри. После того, как блок поставили Ивану, мама сказала: «Мне было бы проще, если бы он умер». Тогда эти слова показались мне жестокими, но теперь я понимала. Нельзя оплакать того, кто еще жив, а хочется. Собравшись и кинув взгляд в зеркало, вышла из светлицы и спустилась, чтобы присоединиться к гостям. Их стало больше, появились представители других кланов — знахарских, евгенских, ключевских, листовских и древновских. Собравшихся ожидал шикарный ужин, запеченная в орехах утка, салат из побегов таболги, нежнейшее пюре из молодого трутовника — темные рулетики из фаршированного икрой муэра, а также яично-ореховый пудинг на десерт. А ведь практически вся подготовка прошла мимо нас с мамой. Вероятно, отец и брат заказали холодные закуски и сладкое в одном из ресторанов города. Возможно, мама действительно не самая внимательная хозяйка. Да и нас с сестрой никогда не допускали до управления домашними делами. Хотя мы и не стремились. Я сконфуженно осознала, что вот у моей прабабушки был фирменный рецепт ухи из аира. А я вообще готовить не умела. Для этого у нас всегда была кухарка, и мне даже в голову не приходило идти и что-либо делать своими руками. Зачем? Однако теперь ущербность такой несамостоятельности больно колола самолюбие. Князь Разумовский растил дочерей, как цветы в оранжерее, а потом решил продать и подарить, ровно так, как поступают с цветами. Но я больше не хотела исполнять отведенную мне роль и не собиралась плыть по течению, а планировала взять ситуацию в свои руки. Смотрела на гостей и пыталась угадать, кто именно убил отца и брата. Все же Полозовский... Он вел себя непринужденно, откровенно флиртовал с пожилой альтарской, заставляя ее розоветь, поправлять тонкие пряди крашеных в ярко-рыжий волос и кокетливо улыбаться. Ни тени враждебности. Но дело не только в нем. Никто из присутствующих не смотрел на отца с ненавистью. Никто не вынашивал план его уничтожения. Никто не затаил настолько сильную обиду. Кроме мамы, конечно, но она не в счет. Возможно ли такое, что вот сейчас в 7 вечера никто и не собирается убивать отца? Возможно ли, что преступление действительно было совершено в порыве эмоций? Тогда оборотник самый очевидный подозреваемый. Пожалуй, надо все же задать несколько вопросов Берскому и попытаться избавиться от него. Возможно, это смешает планы убийцы, ведь наверняка он готовился к тому, чтобы подставить именно князя оборотников. Либо же убийца сам оборотник, и тогда получится еще лучше. Оказалось, достаточно одного взгляда. Как только я пристально посмотрела в искрящиеся жизнью ореховые глаза, Берский тут же поднялся с места и с улыбкой направился ко мне. Танцы только начались, и мы стали первой парой, завальсировавшей в пустом пространстве между столами. «А я уж думал, что вы так и будете игнорировать меня весь вечер», — упрекнул Берский, прижимая меня к себе. Я смотрела в звериные глаза и поражалась тому, как могла заблуждаться на его счет. Есть ли смысл спрашивать, владеет ли он амулетом-обманкой? Вероятно, нет. Ответ в любом случае будет отрицательный, а я не смогу понять, правдив ли он, только насторожу Берского. Лучше позадаю неприятные вопросы и попробую почувствовать наличие артефакта. «Борис Михайлович, скажите, вас легко вывести из себя?» «Из себя? Пожалуй, что нет. Я знаю, что у моих сородичей не самая хорошая репутация, но сам я обычно держу себя в руках». «А что вы делаете, если вас очень сильно разозлить?» «Зависит от того, кто разозлил и при каких обстоятельствах», — уклончиво ответил он, закружив меня в танце. «А вы когда-нибудь убивали людей ради удовольствия?» «Ради удовольствия? Нет». Довольно резко бросил он, но я почувствовала нотку фальши. «А с удовольствием? С удовольствием вы убивали?» Задала я следующий вопрос, не сводя глаз с князя оборотников. Он сощурился и наклонил голову вперед, закрывая могучую шею подбородком и глядя на меня из-под лобья. «С чего бы такие вопросы, Настенька?» «Прошу прощения, но мы пока не настолько близко знакомы, чтобы величать друг друга по имени. Для вас я Анастасия Васильевна», — полоснула холодным лезвием безупречной вежливости и продолжила. «Тему перевести не удастся. Скажите, а вы когда-нибудь насиловали?» Судя по всему, никакой обманки не было. Уж больно живыми казались эмоции. Слишком много в них чувствовалось нюансов. Берский вспыхнул недовольством и гневом, равносильными чистосердечному признанию. «С чего бы такие вопросы?» «Держитесь подальше от моего клана, Борис Михайлович. А лучше уезжайте сегодня же. Я никогда не стану вашей женой даже под страхом смерти». Он оскалился, демонстрируя крупные клыки. «Ты слишком много разговариваешь, Настенька. Теперь я однозначно останусь. Не люблю, когда мне диктуют, что делать». «Лучше бы вы уехали. Целее были бы». С вызовом посмотрела на него. «Угрожаешь?» Утробно пророкотал он. «Предупреждаю», — без страха отозвалась я. Он наклонился к моему уху и прошептал. «Таких дерзких княжон, как ты, нужно связывать и учить манерам по-жесткому». Я промолчала, потому что опускаться до перепалки с ним не собиралась. Просто остановилась, отстранилась и с высоко поднятой головой ушла прямо посреди вальса, демонстративно оставив его одного. Мне навстречу поднялся брат, нахмурился и поглядел на оборотника. Следом все присутствующие посмотрели на него так, будто он только что попытался задрать подол пожилой даме. «Иван, пожалуйста, не забудь выставить охрану перед моей спальней этой ночью», — — сказала я достаточно тихо, чтобы не выглядеть скандалисткой, но достаточно громко, чтобы слова достигли чутких ушей крайне любопытной и явно охочей до сплетен Олеси Огнеборской. Повернувшись к ней, я слегка пожала плечами, мол, что взять с этого животного? Берский при этом сочился недовольством и раздражением, постепенно переходящими в желание ударить. У него аж челюсть выдвинулась вперед и раздались в ширину без того массивные плечи. Может, разозлится и все же уедет? Но нет. Весь остаток вечера он сверлил меня взглядом, даже когда танцевал с Мараной, единственной девушкой, осмелившейся принять его приглашение. Как и я, она тоже не боялась оборотника, чувствовала за спиной черные крылья, даруемые защитой Врановского». Мама весь вечер держалась достойно княгини. По ней нельзя было сказать, что несколько часов назад они вдрызг разругались с отцом. Она искренне улыбалась Рублевскому, с удовольствием танцевала и шутила. И только я знала, какие чувства кипят в ней на самом деле. Отношения между родителями всегда были сложными, и мы с Роей нередко ловили отголоски сильнейшей неприязни с маминой стороны – но никогда раньше она не испытывала такой всепоглощающей ненависти. В течение приема они с отцом не перекинулись даже парой слов, а в самом конце мама подошла к нему и шепотом процедила. «Если ты не примешь предложение Врановского, я сделаю твою жизнь невыносимой. Выбирай». Она кивнула мне на прощание и удалилась до того, как желающие переместились в игровую комнату продолжить званый вечер. Так как на этот раз мы с Полозовским не договаривались о партии, то я немного растерялась. К счастью, за один из шахматных столов меня пригласила Марана. «Вы с братом часто сопровождаете Александра Теневладовича в поездках?» Светским тоном спросила я, расставляя фигуры. «Практически всегда. Мы вчетвером дружим с детства», — отозвалась она. «Вы самая младшая?» «Нет, я на год старше Дарина. А самый старший среди нас — Костя. Ему скоро исполнится 26». «Каково было расти среди мальчишек?» — спросила я. «Ужасно!» — фыркнула Марана и насмешливо закатила глаза. «Ужасно весело! У нас был свой домик на дереве, куда мы не допускали чужих. Вернее, сначала братья не допускали туда чужих и девчонок, но я их оттуда выкурила, расстреляла из рогатки и облила болотной жижей, после чего им пришлось скорректировать правила и признать их старую редакцию несостоятельной». Я улыбнулась. «Не представляю, как вы одна управились с тремя сразу. Они же такие крупные, сильные». Марана посмотрела на меня насмешливо. «Это сейчас?» «Дарин был ниже меня ростом лет до 16 и ужасно этого стеснялся. Сашка рос долговязым и нескладным, а Костика я всегда брала на понт. С самого детства». «Вы еще и в вист играете?» «О, я играю во все, во что только можно выиграть у троих вредных, заносчивых мальчишек», — рассмеялась она. «И если хотите знать, то стреляю я куда лучше этой троицы». «А я вот не умею. Я вас научу, если захотите. Женщины редко берут оружие в руки, но когда берут, то обычно бьют на поражение». «Да, я бы хотела научиться, только вряд ли отец купит мне оружие. Ну, быть может, будущий муж станет придерживаться куда более широких взглядов». Лукаво улыбнулась она и посмотрела на Сашу, беседующего с одним из Ключевских. За разговором Марана незаметно, но уверенно обрела преимущество на поле. «Простите, я никак не могу сосредоточиться на фигурах», — пробормотала я, когда мы подошли к эндшпилю, и стало понятно, что мат для меня неминуем. «Бывает. Не берите в голову. Мне не доставляет удовольствия победа над растерянным соперником». Марана сгребла фигуры в кучу и сложила их в коробку. «Предлагаю считать это ничьей». «Вы слишком любезны. Игра явно складывалась в вашу пользу», — не согласилась я. «Ну, знаете, так судить нельзя. Незаконченная партия всегда еще может стать выигрышной», — сказала Марана, и эти слова зацепили меня особенно глубоко. «Вы так считаете? Уверена в этом? До тех пор, пока не наступил конец, у игрока еще есть шанс изменить ход игры», — улыбнулась она. Я постаралась улыбнуться в ответ как можно непринужденнее. Вы даже представить себе не можете, как много для меня значат ваши слова. Скосив глаза на отца и брата, подумала, что Марана права. Проигранной может считаться лишь законченная партия, а значит, сдаваться рано. Вечер ощущался как штиль перед штормом, когда легкий ветерок постепенно разгоняется до шквалистого, порывистого урагана, срывающего с домов крыши и валящего вековые деревья. Напряжение усиливалось постепенно, как вода наступает с приливом. Вроде бы тихо и незаметно, но вот она уже плещется в окна и норовит просочиться сквозь тончайшие трещинки фасада, а потом размыть их края и ворваться в дом грязной волной. Когда ко мне подошел Полозовский и предложил сыграть партию, я согласилась, да и отказываться было неприлично. Саша беседовал то с Листовскими, то с Ключевскими, и я ловила отголоски их эмоций. Настороженность, сдержанный интерес, местами любопытство или недовольство. Я понимала, что он прощупывает почву и устанавливает контакты, но как же хотелось поговорить! Узнать, обнаружили ли Ромалов, просто побыть собой рядом с ним. Однако вместо серых глаз на меня смотрели пронзительно зеленые, внимательные и контролирующие. «Скажите, Мирьят Демьянович, а с кем Полозовские в теории могли и хотели бы заключить союз?» — спросила я, выставляя шеренгу белых пешек на поле. «Нас вполне устраивает союз со знахарскими, стабильный на протяжении десятков поколений. А новые союзы? Разве вы не заинтересованы в них?» «Знаете, Анастасия Васильевна, вступая в союз, нужно очень хорошо понимать, зачем именно он нужен, и предполагать, что он станет вечным». «Почему?» — удивленно нахмурилась я. «Потому что ни один враг не опасен так, как бывший союзник. Он не только знает все твои уязвимости, но и затаил обиду. Примириться с новым врагом подчас гораздо проще, чем со старым союзником. Именно поэтому мы довольны синергией наших со знахарскими кланов. Лучше иметь одного проверенного годами союзника, чем десятки новых ненадежных». «Разумно», — признала я, делая первый ход. «Однако мне хотелось бы верить, что при возникновении общей угрозы или опасности кланы все же смогут объединиться и действовать заодно. Меня удручают взаимное недоверие и враждебность, сложившиеся в обществе». «Доверие — роскошь, которую могут позволить себе либо да нельзя благополучные, либо совершенно отчаявшиеся люди. В этом я многожды убеждался. На болоте любой человек или маг — ваш друг, ведь сплочение — залог выживания. Однако, как только появляется выбор, возникает масса соблазнов нажиться на ближнем». «А какой позиции придерживаетесь вы?» «Полозовские предпочитают разумный баланс между слепым доверием и параноидальной подозрительностью». «А что вы думаете о Врановских? Вы заронили во мне сомнения касательно моего собственного клана. Было бы интересно послушать ваши рассуждения о других». «Врановские достаточно скрытны. Не выставляют свои дела на показ, и это достойно похвалы. Они ведут дела спокойно и уверенно, однако обид не прощают. Они из тех, кто не станет отвечать грубостью обвесившему их лавошнику, но принесут к его дому личинок древоточцев следующей ночью. Для нас они не всегда предсказуемы, а мы этого не любим. А белосокольские?» «Более вероятный союзник. Они довольно открытые и душевные ребятки, но бывают несколько ветреными. Впрочем, это неудивительно, учитывая природу их магии. На самом деле в объединении Врановских и Белосокольских гораздо больше глубинного смысла, чем может показаться. И дело далеко не в птицах, которых они выбирают питомцами. Дело в балансе и гармонии. Более приземленные вороны хорошо уравновесят стремящихся ввысь белых кречетов». «Интересно, а почему они заключили союз только сейчас?» «У покойного князя Теневлада была какая-то размолвка с отцом Святозара. Подробностей я не знаю, но они даже не здоровались. Видимо, новое поколение князей куда сговорчивее. Я машинально двигала фигуры на поле так, как играла в первый раз. Уже знала, как будет ходить Мирият Демьянович, и мне почему-то было спокойнее от повторения. Цели выиграть я не ставила, скорее просто учитывала ошибки прошлой партии. А еще думала. Пока что Полозовский самый очевидный кандидат в убийцы. Одурманил Берского, тот и задрал отца с братом. Предлагал протекцию, но его опередил Саша. Когда понял, что в таких обстоятельствах усиление Врановских неизбежно, а я разгадала подлог, подкинул информацию Ромалам. Очень уж удачно морские пираты напали на наш клан именно после отъезда Знахарских и Полозовских. Вы знаете, я бы не хотела иметь вас среди врагов. Посмотрела в ядовито-зеленые глаза и попыталась расположить собеседника к себе. Вы слишком умны, проницательны и дальновидны. Если бы решение зависело от меня, я бы хотела быть вашим союзником. Мне не нравятся дрязги кланов. Кажется, они обходятся нам слишком дорого. Мирият откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня заинтересованно. Вы нравитесь мне все сильнее и сильнее, Анастасия Васильевна. Очень жаль, что решение принимаете не вы, хотя... как знать. Быть может, когда-нибудь ситуация изменится. В голове зазвучали слова «Надеюсь, Разумовские не пожалеют о своем решении созвать Вече». «Почему вы думаете, что она может измениться?» «Потому что вижу предвестников перемен. Новый сильный союз, неожиданное Вече. Признаков пока не так много, но я привык доверять своей интуиции». Я наклонилась вперед и посмотрела на него так серьезно, как только могла. «Обещайте мне, что вы не станете торопиться с принятием решений, если перемены все же наступят. Если бы я могла решать за Разумовских, я бы предпочла союз, а не войну». В Полозовском вспыхнуло любопытство. «Вы определенно знаете нечто интересное. Возможно. Обещайте мне, Мирият Демьянович». «Обещаю». Удовлетворенно кивнула и сосредоточилась на игре. В прошлый раз я увлеклась проходной пешкой и позволила Змеелову одержать победу, но в новой партии действовала осмотрительнее. Просчитывала каждый ход, вспоминала маневры противника. Хотела получить другой результат.